Бракоделом называется человек, выпускающий со станка негодную продукцию. Также из конвейера сознания могут сходить негодные мысли, порождающие негодные поступки, действия и чувства. Каждая ошибка мышления подлежит немедленному исправлению, как только она замечена. В случае ошибочных поступков и действий исправлению подлежит мысль, ибо мысль стоит за каждым неправильным действием. Все поправимо, но исправление должно начинаться с основы. Основание активности сознания – мысль. Мысль порождается волей и находится в ее власти. Контроль нужен для того, чтобы уничтожить возможность ошибочных действий. Непоправимо только оскорбление иерархии и сознательное предательство, потому вместо того, чтобы предаваться отчаянию или раскаянию о совершенной ошибке, следует устремить всю энергию и волю на то, чтобы, определив характер мыслей, вызвавших ошибочное действие, их из сознания изъять на все будущее время. Иногда, казалось бы, даже допустимые мысли вызывают совершенно недопустимые ошибки. Нет такой ошибки, за исключением вышеуказанных, которые нельзя было бы исправить. Конвейер сознания должен выпускать такие мысли, которых можно было бы не постыдиться, когда их читает учитель. От каждой допущенной ошибки можно взять энергию, вложенную в нее, и направить полезную волну на действие, противоположное допущенному. Лишь бы осознать причиненный самому себе вред и вред, нанесенный пространству и окружающим. Бракодел мысли не думает пусть, что вредит только себе. Пространственный вред мыслей негодных распространяется широко и задевает много сознаний, и особенно связанных тесно с самим незадачливым мыслителем. Кто знает? Кто может сказать, кого, когда и где коснется зараза пространственной мысли, сошедшей с конвейера неконтролируемого сознания? Над мыслью нужен контроль. Не над поступком, но мыслью. Ибо мыслью порождается каждое действие человека. Когда это осознанно и утвержден контроль, тогда уже не приходится опасаться вспышки необузданных действий. Но если мысли упорно и долго текли по недопустимому каналу, следствия их, выражающиеся в действии, неизбежны. Потому допускаемые колеи мыслей требуют напряженного внимания, чтобы не утвердились среди них ведущие в яму. Недопустимые действия неповторимы, если соблюдена мысль. Потому и здесь упор делается на мысль. Мысль соблюдите, если хотите дойти. И если упал, тотчас же встань, ибо все исправимо. Каждая совершенная ошибка позволяет увидеть, где кроется опасность будущих свершений того же порядка, и дает возможность вооружиться на будущее время и обезопасить себя от ее повторения. Хуже загнать заразу вовнутрь и воображать, что нежелательное свойство изжито. В мире надземном с таким в глубине утвердившимся корнем бороться будет много труднее. Лучше уничтожить его целиком, до конца, еще на земле, пока еще в теле. Это положительная сторона каждой допущенной ошибки и каждого неизжитого свойства, кроющегося под ней. Если ехидна поднимает голову, значит она еще жива, значит она не убита, не уничтожена, как полагал ее обладатель. Борьба до конца. Борьба неизбежна. Победу надо добыть во что бы то ни стало. Язвы духа невероятно трудно изживать, когда сброшено тело. Это надо делать теперь, когда жизнь на земле дает такие благоприятные условия для борьбы и победы. О победе и только победе пусть будет мысль.